Глава 8. Первый блин. Если все складывается слишком гладко, жди беды. Этот закон Александр усвоил давным-давно. Жизнь не черная, не белая и не серая, она полосатая. Широкая белая полоса непременно сменится черной, не менее широкой. Печально, досадно. Не стоит слишком сильно сокрушаться, ведь за черной полосой следует белая. Стоило только обозначить одним из основных направлений клиники «La Belle Hélène» операции по смене пола, как начали обращаться желающие. Всегда приятно и удобно сделать весь комплекс в одной клинике, возможно, даже у одного врача, нежели разбрасываться на несколько клиник, в одной делать одну операцию, в другой другую. Одна клиника – это не только удобно для пациента, но и выгодно, потому что в любом случае получается дешевле. Циники и юмористы так и спрашивают: – «А оптовые скидки у вас есть?» Разумеется, есть, правда, оптовыми их никто не называет. Нескольким желающим в смене пола пришлось сразу отказать, потому что у них не было заветной справки от психиатра с диагнозом транссексуализм. Без этой справки операции по смене пола в России делать нельзя. Подпольно они, конечно, делаются, но клиника «La Belle Hélène» дорожила своей репутацией и строго соблюдала законы. Вам хочется сменить пол? Встаньте на учет у психиатра, понаблюдайтесь положенное время, обычно не менее 2 лет, получите соответствующее заключение и тогда уже меняйте пол. Законы придумываются не просто так, не на пустом месте, не для того, чтобы усложнить жизнь людям, хотя люди зачастую в этом уверены. Случается так, что решение сменить пол принимается без должных оснований, на пике эмоций или под влиянием каких-то обстоятельств или кого-то из знакомых. Пройдя через цепочку тяжелых и дорогостоящих операций, человек может осознать, что совершил большую ошибку, что ему этого в сущности не было надо, что, сменив пол, он все равно не стал счастлив и так далее. Чтобы такого не произошло, к смене пола надо относиться серьезно. И врачи, которые устанавливают диагноз транссексуализма, а это не что иное, как диагноз, сознают свою ответственность и не спешат с выводами. 2 желающих превратиться из мужчин в женщин взяли тайм-аут. То ли захотели сравнить предложения в разных клиниках, то ли рассчитывали на то, что новое направление в рекламных целях будет демпинговым, и разочаровались. Между Александром и Геннадием Валерьяновичем периодически возникали разногласия, крупные и не очень, но в отношении демпинга взгляды их совпадали полностью. Оба считали демпинг маркетингово невыгодным ходом. В медицине, где экономия на издержках в любом случае будет невелика, демпинг означает только одно – работу себе в убыток. Долго так не проработаешь, да и смысла в этом нет никакого, потому что как только цены вернутся на круги своя, то есть к своему реальному значению, все клиенты из числа желающих сэкономить мгновенно улетучатся. В медицине, в частности в пластической хирургии, лучше брать не ценой, а качеством. Делать так, чтобы не приходилось переделывать. Делать так, чтобы клиент был доволен. Делать так, чтобы никто не замечал, что что-то вообще было сделано. Завышать цены до небес не стоит, но и снижать ниже плинтуса нельзя. Aurea mediocritas, золотая середина, вот залог процветания. В итоге из 6 человек, пожелавших сменить пол, остался один. Инга Ахмальцева, 24 года, транссексуал, пианистка, недавно окончившая консерваторию. Инга с 8-летнего возраста ощущала себя мужчиной, по ошибке природы получившим женское тело. Довольно раннее, надо сказать, позиционирование. Обычно оно происходит несколькими годами позже. Инга имела на руках заключение психиатров, располагала необходимыми средствами и желала оперироваться только у доктора Берга и ни у кого другого. Александр в таком случае всегда интересовался, чем вызвано подобное желание. Не потому, что напрашивался на комплименты, хотел лишний раз получить подтверждение своей профессиональной состоятельности, а просто из любопытства. Хотелось знать, чем он так привлекателен, что человек собирается оперироваться именно у него. При всей своей известности Александр довольно критично к себе относился. Ну, можно сказать, что доктор Берг что-то умеет. Ну, можно сказать, что доктор Берг профессионал. Но те, кто называет его корифеем, по мнению Александра, или льстили, или искренне заблуждались. Корифей – это много больше, чем просто профессионал. Корифей – это мастер с большой буквы. Это человек, который никогда не ошибается, никогда не сомневается и вообще служит примером для всех остальных. Корифей – это нечто из категории идеального, недостижимого. Александру не нравилось, когда его называли корифеем. Он вообще не любил, когда его хвалили. Считал, что похвалы – это слишком. Главное, чтобы не ругали. Ругают, критикуют всегда искренне. А вот похвалы очень часто не вполне искренне. Хвалит, чтобы наладить контакт, хвалит из желания сделать приятное, хвалит из вежливости. Отсюда вывод, что отсутствие критики – лучшая похвала, поскольку в искренности этой похвалы можно не сомневаться. «У вас оперировались двое моих подруг», – сказала Инга в ответ на вопрос Александра. «Одна нос поправляла, другая грудь увеличивала с нуля до четверки. Обе просто все уши мне прожужжали насчет того, какой вы хороший специалист. Что обещали, то и сделали, причем так виртуозно, что никаких следов. Да и в сети о вас хорошо отзываются. Вот я и решила отдаться в ваши добрые руки. Надеюсь, что не пожалею». «Я тоже на это надеюсь», – ответил Александр. Он проговорил пациентке, что ей придется пройти ради достижения желаемой цели, объяснил, что она получит в итоге и насколько этот итог будет соответствовать натуральному мужскому телу, напомнил о необходимости пожизненного приема гормонов, и только после того, как убедился, что пациентка все правильно осознает и представляет, оформил договор и выписал направление на предоперационное обследование. Да еще подумал вдобавок, как часто это бывало, что очень приятно иметь дело с людьми, которые знают, чего хотят. Нередко приходили клиенты, точнее кандидаты, вероятные клиенты, которым хотелось изменить свою внешность в лучшую сторону, но как именно, они не представляли. С такими, конечно, приходилось повозиться, но несмотря на все старания Александра, они нередко уходили от него разочарованными и больше не возвращались. К сожалению, возможности пластической хирургии имеют пределы, в отличие от человеческой фантазии. Договор с Ингой был подписан во вторник, на следующий день после возвращения Александра из Нижнего Новгорода, а в среду утром явился отец Инги. По представительной наружности и властному взгляду Александр сразу угадал в нем чиновника, не из мелких, и не ошибся. «Я заместитель начальника главного контрольного управления города Москвы», сказал посетитель, положив на стол визитную карточку с московским гербом, и по совместительству отец Инги Ахмальцевой. Александр оценил все, и царственную, слово «барственное» не передавало всей полноты, манеру поведения и то, что отец Инги не назвал своего имени, несмотря на то, что правила приличия предписывают делать это и при обмене визитными карточками, и слова по совместительству «отец Инги Ахмальцевой». Александр не предполагал, что отцом можно быть по совместительству. Впрочем, каждый сам решает, что считать главным, а что второстепенным. Александр в ответ выложил перед посетителем свою визитку и представился. «Александр Михайлович, я в курсе», – буркнул гость. На визитной карточке было написано, что его зовут Виктор Сергеевич. «Явный Виктор, типичный победительный победитель», как сказал бы друг Андрей. Александр постарался с иронией отнестись к происходящему. Так было легче погасить раздражение, возникшее от знакомства с отцом Инги. Следом за визиткой на стол лег договор, извлеченный из роскошной черной кожаной папки. Уголки у папки были металлическими, и Александр даже решил, что они сделаны из белого золота. Папка выглядела респектабельно в руках не менее респектабельного владельца. «Ваш?» Сурово поинтересовался отец по совместительству, грозно опускаясь на стул. Папку он положил не на колени, как это можно было ожидать, а на стол. Позволения не спрашивал. «Молодец», — подумал Александр, глядя в недружелюбно суженные глаза собеседника. Сразу расставил акценты, дал понять, кто тут хозяин. Умеет человек себя поставить. Определенно умеет. Александр взглянул на договор и подтвердил. «Наш». «Считайте его расторгнутым», — сказал отец Инги. «И больше не пытайтесь заработать на моей дочери, иначе я устрою вам очень веселую жизнь. Вы меня поняли?» «Понял», – спокойно ответил Александр. «У вас все?» «Все». Ахмальцев встал и взял со стола папку. Задерживаться он больше не собирался. «Минуточку», – попросил Александр. «У меня есть что сказать по поводу расторжения договора и веселой жизни». «Говорите», – разрешил Ахмальцев, но садиться не стал. Пришлось Александру подняться, не столько из вежливости, сколько из-за психологических соображений, чтобы разговор шел на равных. «Договор может расторгнуть тот, кто его заключал». Александр позволил себе сдержанную вежливую улыбку. «Что касается веселой жизни, то сейчас не 95-й и даже не 97-й год». «Я в курсе, какой сейчас год», – раздраженно перебил Ахмальцев. «Тогда почему вы мне угрожаете?» Александр старательно изобразил недоумение, даже бровь приподнял. «Веселая жизнь – это выражение из прошлого, и вообще в наше время предпочитают договариваться, а не угрожать». «Мне не о чем с вами договариваться». «Вам, может, и не о чем», – согласился Александр, – «а вот вашей дочери…» «Дочери!» – Ахмальцев поднял вверх указательный палец. «Именно что дочери! Это вы правильно сказали. Дочери! Моей дочери нечего у вас делать. Ей надо лечиться. У невропатолога, да. У невропатолога!» Ахмальцев опустил руку, сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, и уже более спокойным тоном сказал. «А про веселую жизнь вы меня не совсем правильно поняли. Я не прессинг имел в виду, не осложнение с инстанциями, а судебные иски и информационную огласку». Ледяной взгляд Ахмальцева и не менее ледяной тон его голоса свидетельствовали о том, что осложнения с инстанциями тоже будут иметь место. «Все будет. Все, что только может быть». Нынче модно записывать разговоры, поэтому умные люди ни при каких обстоятельствах стараются не говорить лишнего, того, что может быть использовано против них. Но намекнуть-то всегда можно. «И вы это получите, не сомневайтесь», — продолжал Ахмальцев. «То, что моя дочь хочет изменить пол, есть следствие ее болезни, и вам, как врачу, не подобает использовать ее болезнь для наживы. Если же вы рискнете, то вы...» «Рискнете. И еще имейте в виду, что я сегодня же возьму под контроль ее траты. У меня есть такая возможность. Это все. Прощайте». «Солидный человек при должности, а такой дурак», — с тоской подумал Александр. «Впрочем, возраст и должность ума не прибавляют. Недаром немцы говорят «Alter schutz vor Torheit nicht». «Возраст не ограждает от глупости». «Ум или есть, или его нет. Если же вы рискнете, то вы рискнете. Каков, однако?» Формально недовольство Ахмальцева-старшего можно было не брать в расчет. Дочь его совершеннолетняя, дееспособная, опять же диагноз транссексуализма подтвержден психиатрами после длительного наблюдения. Максимум, что можно сделать, так это позвонить и уточнить, действительно ли выдавалась такая справка, не подделана ли она. Если справка подлинная, то господин Ахмальцев может со своим исковым заявлением сходить в туалет. Ни один судья при любом пристрастном раскладе на его сторону не встанет. Взрослый дееспособный человек делает операции по показаниям, официально, в полном соответствии с законодательством. Родитель может одобрять решение своего чада или не одобрять, но воспрепятствовать в этом случае он не вправе. Но авторитетный папаша, да еще и обладающий кое-какими возможностями, может существенно осложнить жизнь всем, как своей дочери, так и клинике. Подкинуть тему журналистам пару пустяков. Они начнут ее муссировать, раздувать, выворачивать наизнанку. В клинике Лябель Хелен наживаются на пациентах. В клинике Лябель Хелен оперируют не по делу, а ради наживы. Разумеется, кого-то получится засудить и принудить дать опровержение, но при большой волне со всеми судиться сил и времени не хватит, а на опровержение мало кто обращает внимание. Нужна клинике Лябель Хелен подобная антиреклама? Боже упаси! Осложнения с инстанциями могут надолго парализовать работу. Инстанций, как выразился Ахмальцев, существует много. Сегодня одна нагрянет с проверкой, на следующей неделе другая. Потребнадзор при желании может закрыть до устранения недостатков любую клинику, потому что везде можно найти, к чему придраться, и любое нарушение можно раздуть до поистине катастрофических размеров. А Госпошнадзор? Чтобы пожарные инспектора не нашли пожароопасных мест в клинике, расположенной в здании старой постройки? Они каждый раз что-нибудь находят, штрафуют, пишут акты и предписания, но закрытия не требуют, потому что нарушения небольшие, и их можно устранить в рабочем порядке. Но могут и потребовать. Здесь степень огнестойкости не та, там класс пожарной опасности не тот, а напольное покрытие вообще требует экспертизы, потому что есть подозрение, что сертификаты на него представлены чужие, от другого артикула. Один знакомый майор в шутку утверждал, что с точки зрения норм пожарной безопасности можно придраться даже к гранитному или мраморному надгробию. Цинично, но жизненно. А еще есть налоговые органы, инспекция по труду, полиция, которая может проверять соблюдение паспортного режима. Да, существует определенное ограничение, так, например, большинство контролеров не может являться с плановыми проверками чаще одного раза в 3 года. Но ведь кроме плановых существуют еще и внеплановые проверки, производимые, например, по чьей-то жалобе. Инге тоже придется нелегко. Операций предстоит несколько, все они довольно тяжелые, да и на психике смены пола, пусть даже и желанная, выстраданная, обычно сказывается тяжело, возможно, даже не обойдется без депрессий. Пациентка будет нуждаться в поддержке, в помощи, на худой конец хотя бы в том, чтобы ей не мешали. Лишняя нервотрепка здесь совсем ни к чему, она может привести к нервному срыву, да и мало ли к чему еще. Поэтому ради блага пациентки и блага клиники, ради общего блага папашу стоило переубедить. И для его собственного блага тоже, ведь при подобном поведении он рискует стать врагом собственному ребенку, навсегда испортить с ним отношения. «Виктор Сергеевич». Ахмальцев уже успел открыть дверь, но выходить не стал. Обернулся. Брови насуплены, глаза сверкают, щекастое лицо раскраснелось, даже залысины порозовели. «Пожалуйста, уделите мне еще 5 минут», — попросил Александр. «Всего 5 минут, больше я вас не задержу». Александр, конечно, лукавил, причем лукавил сильно. 5 минут могло хватить только для того, чтобы озадачить собеседника, объяснить ему очевидную бесперспективность его поведения. С другой стороны, он потом сам захочет продолжить разговор. Не исключено, что и с психологом Нателлой Луарсабовной придется пообщаться. «Главное начать», — так, кажется, говорил кто-то из политиков советской эпохи. «Главное начать». «Не о чем мне с вами больше разговаривать», — рявкнул Ахмальцев и ушел, оставив дверь открытой. Бежать за ним по коридору и уговаривать Александру не хотелось. Много чести будет. Ничего, сам вернется, когда остынет немного и поймет, что ввел себя глупо. Александр встал, закрыл дверь, вернулся за стол и позвонил Инге. Та ответила не скоро, после 6 или 7 гудка. «Добрый день, Инга». При знакомстве она сказала, что обращение по имени-отчеству ее коробит, и попросила называть ее по имени. «Вам сейчас удобно разговаривать?» «Здравствуйте, Александр Михайлович. А я только что о вас вспоминала». Инга явно обрадовалась звонку. «Представляете, не могу найти наш договор. Помню, что вчера положила его на стол. Наверное, домработница выбросила. Она любит все выбрасывать». «Договор у меня, Инга». «У вас?» – недоверчиво переспросила Инга. «Но я же помню, как принесла его домой, перечитала и только потом положила на стол. Как он мог оказаться у вас?» «Договор принес мне ваш отец». «Вы на месте?» – перебила Инга. «Можно сейчас к вам приехать?» «Если вам не трудно, то давайте после 16, – попросил Александр. «Будет время спокойно все обсудить». «А разве нам надо что-то обсуждать?» – удивилась Инга. «Я хотела только забрать договор». «Врачу с пациентом всегда есть что обсудить», – уклончиво ответил Александр. «Буду у вас в 5, – пообещала Инга. С Евой было все иначе, но отношение родителей к проблеме было таким же, – с грустью подумал Александр. Смотрите 3-ю книгу серии «В поисках Евы». Интересно, а как мать Инги относится к смене ею пола? Наверное, столь же отрицательно, иначе бы вдвоем они с Ингой давно объяснили отцу, что он не прав и ведет себя неправильно. Да, неприятно начинать со скандала. Первый блин не всегда должен быть комом. Да и не первый он. В сущности, приходилось уже делать подобные операции, но без разборок с родственниками. Инга, видимо, успела до прихода к Александру пообщаться с отцом, потому что приехала взвинченная до предела, но никаких вопросов не задавала. Начала с извинений, Александр остановил ее, сказав, что ей-то извиняться не за что, и перешел к обсуждению проблемы. Выложил все свои соображения без утайки, а в конце сказал: «Договор с вами, Инга, несмотря на возникшие обстоятельства, я расторгать не намерен. Если вы хотите оперироваться в нашей клинике, то будете в ней оперироваться. Я вас понимаю и готов сделать для вас все, что положено врачу сделать для пациента. Но нам с вами надо сообща повлиять на вашего отца. Скажу прямо, он произвел на меня не самое лучшее впечатление». «Ха!» – усмехнулась Инга. «Ценю вашу деликатность, Александр Михайлович. Не самое лучшее впечатление – это комплимент моему папочке. В школе его дразнили бизоном, в университете – катком, а подчиненные зовут Минотавром. Все прозвища отражают его упрямство и тупость. До сих пор не могу понять, что такого нашла в нем моя мать. А вы говорите, не самое лучшее впечатление. Скажите прямо, отвратительное впечатление». «Если вы будете настроены к отцу подобным образом, боюсь, никогда с ним не поладите», – заметил Александр. «Мне уже ясно, что ваш папа, мягко говоря, не подарок. Но это ваш папа, и он вас, кажется, любит». «Ха!» – снова воскликнула Инга. «Любит! Если бы не любил, то не вмешивался в ваши дела. Ему бы тогда было все равно». «Да он не потому вмешивается, что я ему нужна или заботу проявить хочется. Отца возмущает отклонение от порядка в его семье. Он же такой правильный педант, что свихнуться можно. Все у него как положено, все на своих местах. Рабочий телефон на тумбочку всегда кладет слева, а личный справа. Он предсказуем до умопомрачения, и в других хочет видеть такую же предсказуемость. И вдруг оказывается, что его дочь на самом деле сын. Как так? Такое нарушение порядка в роду Ахмальцевых. Вот что его волнует, а не я». «Но все равно вам стоит изменить отношения», – убежденно сказал Александр. «Прошу прощения за то, что вмешиваюсь в вашу личную жизнь, Инга, но это имеет отношение к проблеме, которую мы должны решить. Кто-то должен сделать первый шаг к примирению и согласию». «Да я все понимаю», – скривилась Инга. «Шаги придется делать мне. Думаете, я их не делала? Раз 20 подкатывалась к папочке по-хорошему. Доктора, который меня наблюдал, дважды домой приводила, чтобы он авторитетно объяснил, что я не чокнутая, а особенная. Думаете, помогло? Я лично вижу один единственный способ решения этой проблемы, но мне он, к сожалению, недоступен. Элементарно не хватает бабла на то, чтобы прооперироваться за границей. Там совсем другие суммы. Да вдобавок надо где-то жить все это время, питаться, покупать лекарства. Я задействовала все резервы, собрала все, что только могла собрать, но этих денег мне хватит только на Москву. Но хватит с лихвой, вы не сомневайтесь, я все оплачу. Могу даже впредь проплатить от и до, только скажите». «Вперед не надо», – покачал головой Александр. «Оплата идет поэтапно. Тогда выпишите мне счет за первый этап». Инга с готовностью потянула молнию на сумке, лежавшей у нее на коленях. Сумка была в стиле унисекс, да и одевалась Инга так же. Черный просторный джемпер, черные джинсы, серая куртка. Все простое, без изысков. Косметикой она не пользовалась, волосы стригла коротко, по-мужски, а ногти красила бесцветным лаком. Александр подумал о том, что после завершения всех операций стиль одежды непременно изменится. Инга, то есть уже Игорь, станет одеваться так, чтобы максимально подчеркнуть свою мужественность, мужское начало. Никакого унисекса, сплошной мачо-стиль. А пока так, усредненно. «Сначала пройдите обследование», – остановил ее Александр. «Если уж говорить на чистоту, то до начала операции мне хотелось бы успокоить вашего папу, заручиться, если не согласием и одобрением, то хотя бы обещанием не мешать вам и нам». «Лично мне он ничем помешать не сможет», – вскинула Синга. «У меня на него иммунитет». «Мне не хотелось бы, чтобы он вас нервировал в послеоперационном периоде и мешал нашей работе. Давайте возьмем тайм-аут до понедельника или вторника и подумаем, как нам его переубедить. Можно обсудить это с нашим психологом. Нателла Луарсабовна – прекрасный специалист, разбирается во всех направлениях психологии. Опыт у нее огромный. Вдруг она вам что-то дельное присоветует». «Да я наперед знаю, что она мне скажет», – фыркнула Инга. «Но это она скажет мне, а не папочке». «А есть кто-то, кто для него авторитет. К чему мнению он прислушивается?» – спросил Александр. «Скажем, дедушка». «Дедушка давно умер. Что же касается авторитетов, то они есть. Это мэр, парочка его заместителей, которые поважнее, и руководитель папочкиного управления. Перед ним папочка ходит на задних лапках. Скажи папочке, мэр, что для повышения ему надо пол изменить. Он без колебаний на стол ляжет». «Мэр и заместители?» – подумал Александр. «Увы, это не вариант. Надо искать другой выход-способ». Босс и компаньон Геннадий Валерьянович, узнав про ситуацию с Ингой, долго молчал, а потом осторожно спросил: «А оно нам вообще надо?» «Надо», – уверенно ответил Александр, ожидавший такого вопроса. Босса он давно успел изучить. «Во-первых, человек обратился к нам за помощью. Ключевое слово «к нам». В нашу клинику. Во-вторых, с трансгендерными операциями часто бывают подобные проблемы, и нам нужно учиться их преодолевать. Коль взялся за гуш, не говори, что не дюж. Чем раньше мы научимся, тем лучше для нас. Ну и в-третьих, а, наверное, даже во-первых, нам следует приучить всех к мысли, что давить на нас подобным образом недопустимо. Что это такое? Пришел, чужой договор на стол выложил и велит считать его расторгнутым. Меня подобное поведение задевает». «За живое», — уточнил босс. «Ну, не за мертвое же», — усмехнулся Александр. «Могут быть сложности». Босс нахмурился и покачал головой, давая понять, что сложностей ему бы не хотелось. «Да и кому их хочется? Я, конечно, не самый циничный человек и не стану спрашивать, стоит ли овчинка выделки, но на стадии запуска новой клиники сложности могут стать фатальными». «Я все понимаю и надеюсь, что у меня получится решить проблему, не доводя до фатальных сложностей», — ответил Александр. Ему вдруг пришла в голову очень хорошая мысль, настолько же хорошая, насколько и простая, из тех мыслей, которым положено приходить в голову сразу, но они почему-то всегда запаздывают. Хорошо, хоть на этот раз опоздание было небольшим.